Здесь равны все, уложение основателя династии. Об этом пункте не любит вспоминать, но его никто не отменял, ровно продолжил маргинал. Он сейчас вроде бы и не старался говорить громко, однако слова были слышны, пожалуй, даже этажом ниже. Царю в суде перед лицом справедливости отвечать наравне с прочими, ежели насущная потребность в том возникнет. Потомок гусара процитировал по памяти слова, которые школьники учили в младших классах. Только основатель династии там термин латинян использовал, у него справедливость юстиции названа почему-то. Следующие пару секунд всеобщее молчание можно было нарезать ножом, если бы у кого-то возникло желание. Веретенников лихорадочно считал варианты, это прямо отражалось на его лице. Он отбросил все сомнения и приличия и сейчас очень напряженно размышлял, чего замерли. Тем временем Ржевский с равнодушным видом обратился к сектору жандармов и прокурорских. «Вы ж сами законники, основной закон державы с закрытыми глазами помнить должны. Его даже детишки малые в школе классе в третьем на память заучивают». Глава 4. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунари Мацу. Если бы ее кто-то спросил, японка сказала бы, что это самая странная вербовка за всю историю соглядатайства. Одноразовая, за большие деньги, очень высокого уровня, но исполненная прилюдно. Однако граничащая с сюрреализмом затея напарника по миссии сейчас успешно пожинала свои плоды. Судья Веретенников, как та пресловутая рыба в реке, уверенно заглотил наживку и осознанно двигался в нужном направлении. «Ржевский, я ведь тебе сказал один раз, не забывайся». Со скамейки прокурорских подал голос 40-летний крепыш, который уже пытался делать многозначительные тонкие намеки. «А кто ты такой, придурок?» Свидетель защиты спокойно повернулся к прокурору. «Чтоб мне советы давать?» Обладатель синего мундира принялся открывать рот, но потомок гусара продолжил, повышая голос. «Ты, мразь тлетворная, молоко сперва с губ оботри. Ну или что там у тебя к ним прилипло? Ага-га, ой, простите, дамы». Блондин изобразил снятие с головы несуществующей шляпы и шутовски раскланился на все стороны. «Не смогу мысль завершить», — ласково улыбнулся он прокурору. «Женщины вокруг, мне перед ними неудобно. В общем, ты же понял, да?» Ариса налила себе в чашку чаю, наблюдая за происходящим через мага-канал. Становилось понятным, почему фамилию напарника государственные служащие никогда не любили на всех уровнях. Ржевский, крепыш побледнел и с каменным лицом принялся вставать со скамьи. «Ой, закройся, бога ради!» Отмахнулся выходец из соты. «Не шестери, твоего патрона здесь все равно нет. Плюс когда пасть открываешь, неимоверная вонь поднимается. Ты че, говна поел перед тем, как сюда идти?» Кое-кто заботливо наклонил голову к плечу. Или утречком зубки почистить запамятовал. После вчерашнего, Дмитрий Иванович, дробно захихикал со своего места судья. «Вы бы поосторожнее в выражениях. Здесь дамы». Веретенников с видом полнейшего умиротворения глазел то на платиновый браслет на своем запястье, то на мешки с золотом, беззаботно оставленные на трибуне. Его лицо светилось восторгом, граничащим с счастьем. «Тысяча извинений», — картинно спохватился Ржевский, заполошно оглядываясь по сторонам. «Дамы, вы позволите, я закурю?» И не думая ожидать ответа, он подхватил с металлической накладки на конторке оставленную было сигару и сделал очередную затяжку, после чего повернулся к прокурору, которого к тому времени уже крепко удерживали под руки судебные приставы. «На будущее, не нужно корчить из себя большого начальника, который типа имеет право что-то там в мою сторону вякать». Недоброжелатель безуспешно рванулся из рук магов. «Я что же обесценить могу?» — спокойно продолжил Дмитрий. «Да так, что утираться заешься. Мужик, говорю при всех, у нас с тобой два разногласия, одно личное и одно по работе. Личное уладим сразу после заседания, я же верно твои гримасы истолковал?» Напарник озадачился, глядя, как его визави корчится в руках судейских. Накасаны опознала воздействие молчуна, специального артефакта, подавляющего целый пакет функций нервной системы. Судейские, повинуясь негласной команде Веретенникова, от греха подальше временно приструнили слишком активного представителя прокуратуры именно с его помощью. «Вячеслав Александрович». Ржевский развернулся к успешно купленному судье, теперь это можно было утверждать наверняка. С деньгами сотрудник Фемиды явно расставаться не планировал. «Не смея помышлять о вмешательстве в ваши компетенции, хотел бы поинтересоваться, если можно. Блондин уважительно задрал подбородок, демонстрируя максимум почтительности. Разрешите, он случайно зацепился запястьем за один из мешков с золотом, раздраженно покосился на него, гневно подхватил оба банковских кошеля и стремительно переместил их на стол судьи в три шага. Позвольте, у вас пока постоят, а то так раздражают и мешают выступать, что спасу нет. Опасаюсь не до конца исполнить долг свидетеля защиты. Его голубые глаза хлопали честно-честно и наивно-наивно. Не дожидаясь ответа, потомок гусара вернулся на трибуну свидетеля. Спрашивайте, Дмитрий Иванович, бархатным тоном заботливого воспитателя детского сада предложил судья. Эй, убрать мешки, махнул он, походя приставом. Вы что, не видите? Они гражданский долг исполнять мешают. Все словами говорить надо? В интонациях чиновника проступили безмерная забота о державе и непреклонное намерение немедленно исполнять долг судейский, чего бы это ему не стоило. Извините, Дмитрий Иванович, так что вы там говорили, этот мудила прокурор мне что-то сказать тужится, но ваши люди ему будто речь перехватили. Из уважения к дворянскому уложению, позвольте сказать болезному, все равно мне с ним стреляться после суда. Готов спорить, на что хотите. А, да, Веретенников сделал знак магам. Убрать немоту, это произвол. Вы будете отвечать. Прокурор первым делом обратился к судье. Обязательно, жизнерадостно кивнул тот, провожая взглядом приставов, запирающих два банковских мешка снаружи в личной комнате Веретенникова и, не зайдя внутрь, возвращающихся в зал. Обязательно буду отвечать. Владелец единственной мантии в помещении светло улыбнулся хозяину синего мундира. «Обязательно», — повторил он, пребывая явно в приподнятых тонах. «Отчего ж не ответить-то, да изэм из любви к юстиции. Отпустите, я в порядке», — хмуро бросил прокурорский судейским. Те сверились взглядом с начальником и пошли на уступку. Ржевский, дуэль само собой, 40-летний крепыш потер запястье. «Что до твоего длинного языка, то...» За следующую секунду потомок гусара успел столько, что впору было заподозрить наличие ментального ускорения. «Ваша честь, разрешите?» Сперва он сложил руки в просящем жесте и все так же наивно похлопал глазами в сторону Веретенникова. Когда тот только рот открыл, чтобы вдохнуть воздух, блондин радостно выпалил «спасибо» и в одно касание перемахнул через трибуну, не заморачиваясь выходом по правилам. Пролетев сразу с помоста в зал, словно резиновый мячик, Ржевский с опорой на спинке перескочил через два ряда сидений и ровно в следующее мгновение держал прокурора за горло на вытянутой руке. «О моем длинном языке, тварь продажная, я с тобой поговорю в другом формате, на дуэли сразу после заседания. Язык мой, кстати, тебя по должности не касается, а теперь ты мне ответь, да и все вы, прокуроры». Напарник по миссии технично сместился назад и в сторону, прикрываясь синим мундиром как щитом от его же соратников. «Вопрос при всех. Где ваш ответ на мой письменный запрос в вашу сраную прокуратуру по поводу использования оружия массового поражения в соте 3 часа давно истекло? Почему вы не исполняете свой долг?» Последним словом Ржевский будто вбил сваю в землю. И опять это же молчание, а секретарь суда, похоже, зажил своей жизнью. Забрав ключи от кабинета Веретенникова у приставов, переглянувшись с патроном, он притащил малый мешок на свой приставной столик и сейчас зачем-то выкладывал из него монеты в 3 равные кучки. Время от времени юноша проводил специальным амулетом над деньгами, словно в невидимом магическом интерфейсе рандомно проверял пробу. «И не говори», — хмуро отозвался в его сторону Ржевский, не поворачивая, впрочем, головы. «Когда работать надо, они морщат попу и дуют щеки. Вместо работы, прокуроры, где ответ на мой вопрос, а сейчас языки втянули в жопы, когда до дела дошло, гады некомпетентные». Синие мундиры перегруппировались, пристроились и попытались охватить блондина в узком проходе с 2 сторон. Тот технично сместился еще на 2 шага, продолжая прикрываться их коллегой. «По закону, в случае опасности имперского уровня вы уже на военном положении должны быть». Наследник одиозного кавалериста то ли убедительно играл, то ли действительно выходил из себя под влиянием озвучиваемого. «А вы вон, суки циничные, по судам отираетесь в полном составе, вместо того, чтобы свое дело делать. Господин Ржевский, прекратите балаган», — неприязненно бросил тип с такими же знаками различия, какие были у погибшего в соте Апраксина. Заместитель обер-прокурора перевела себе мысленно на Касаны. Видимо, заказ на этот процесс действительно с самых высот пришел, если и этот приперся. «Брысь, после суда продолжим, Дмитрий брезгливо оттолкнул того, кого держал за горло. Толчок был сильным. Крепыш не удержался на ногах и упал обратно на сиденье. «Слышь, красавец!» Блондин подступил вплотную к высокому чину. «А ты здесь что потерял? Всю работу по охране правопорядка выполнил, РЖ? В глаза мне смотреть, говно! Я тебя, бля, как твой прямой работодатель-налогоплательщик спрашиваю. Ты на мои, гнида, налоги живешь. Своими руками за всю жизнь ты ни копейки не заработал». Ржевский бестрепетно схватил за горло уже следующего государева человека при полном попустительстве магов, долженствующих обеспечивать порядок в зале. Все из тех же задних рядов задорный свист резко сменился непрекращающимися бурными аплодисментами. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим, знатное зрелище, ровно кивнула Наримацу, через браслет которой все заинтересованные наблюдали спектакль в суде столицы. Мадина наплевала на секретность своих артефактов и для кузин Шу, Дали и Левашовой сделала картинку объемной, обеспечив и звук. «Это он обер-прокурора Буцельт», — с интересом уточнила Аль-Футаим, заместителя. Ржевский тем временем, не дождавшись ответа, недолго думая ударял высокого чина кулаком в живот. Повторно, заместитель обер-прокурора после такого упал на колени, переломился пополам и принялся извергать съеденный завтрак прямо на пол. Фи, как неаппетитно, Виктория Барсукова, освобожденная вроде как под залог, процокала каблуками из-за решетки и заняла место рядом с блондином. Ну и мерзость, с другой стороны встала ее кузина Наталья, разминавшая кисти и поправлявшая на пальце армейский концентратор. Зачем она за перстень хватается? Ойкнула Левашова, которую сюда никто не звал, но и прогнать рука не поднималась. В суде же нельзя магичить, жути нагоняет, роль отыгрывает, пояснила сердобольная принцесса. Вот об этом я и говорю, ваша честь. Кое-кто продолжал весьма убедительно возмущаться. Вот мой запрос, пожалуйста, примите. Он что-то отправил с браслета изначального. Вот ответ их мага-сервера. Время пошло, они у вас жопы мнут, а ответа мне нет. На государственный вопрос. Я полностью разделяю ваше возмущение, Дмитрий Иванович. Решимость так и сквозила из каждой поры судейского организма. И именно поэтому я прошу вас моего коллегу сюда позвать, как ни в чем не бывало, продолжил блондин. Царя, в смысле, а то на площади перед моим домом многие его именем действовали, во всяком случае, заявляли. Господин Дюжников, почему ваше ведомство не отреагировало, строго поинтересовался Веретенников у стоящего на коленях. Буя-буя, собеседник к диалогу был явно не готов, все в порядке, все совпадает. Секретарь суда достал откуда-то из недр одежды три матерчатых мешочка и рассыпал в них три равные кучки золота. Здесь нормально, практически идеально. Второй мешок пропорций по весу соответствует, пересчитывать смысла нет. Дмитрий Иванович, ваш залог принят, торжественно объявил носитель мантии, равнодушно скользя взглядом по уже освобожденным княгиням Барсуковым. Попутно он активировал интерфейс на свежеподаренном платиновом браслете и словно озаботился параллельной беседой. «Пожалуйста, вынесите решение по приводу царя», — буднично попросил Ржевский. «Когда общество волнуют резонансные проблемы такого плана, персона уровня нашего самодержца не имеет права отсиживаться. А как вы себя видите реализацию этого решения?» «Абсолютно серьезно, без тени предыдущей картинности», — почти угрюмо поинтересовался Веретенников в ответ. «Я всегда честно предупреждаю, что могу и чего не могу. Допустим, даже, ВИС, я не прошу вас обеспечивать реализацию этого решения», сдержанно покачал головой потомок гусара. «Просто своей властью издайте бумагу и внесите ее в единый судейский магореестр». Параллельно он сделал несколько знаков пальцами, словно говорил по-немому. «Семья судей уже в нашем посольстве», кивнула сама себе Накасаны. «Именно это напарник по миссии без слов сообщил чиновнику. Порталом прибудут через Токио в залив через пару часов. Да, долго, но надежно. Это у Эмирата портальная и ментальная магии лучшие в мире, в Японии такого уровня пока нет. Дмитрий Иванович, я очень хочу пойти навстречу, но удерживаюсь исключительно из соображений целесообразности». Веретенников вместе с секретарем поднялись из-за стола. В принципе, маски были сброшены. Прокурорские и третье отделение бессильно скрипели зубами, судейские маги были неподсудны по определению, а возле двери личной комнаты судьи прямо в воздухе формировался овал портала. Куда вел последний, было неясно, но непонятная вязь чужой письменности прямо намекала, что речь идет о южном направлении. «Я же объяснил», — бесстрастно пожал плечами Ржевский, мгновенно становясь на десяток лет старше. Перед лицом справедливости царю отвечать наравне со всеми, ежели насущная необходимость в том возникнет. Это правило существует, вы правы. Поживший обладатель мантии больше не валял дурака и не походил на престарелого клоуна, занесенного в кресло судьи ошибкой судьбы. Но вы должны также понимать, иногда существуют законы, для которых нет механизмов реализации. Вячеслав Александрович, это не ваша забота, удивился блондин. Вы лишь вносите в реестр судебных решений распоряжение царю явиться для дачи показаний. Точка. Что потом? Потом эту тему станут вести совсем другие люди, а вы идете вон туда, потомок одиозного кавалериста указал на уже открывшийся портал. И решение принципиального судьи останется здесь, нам, тем, кто тоже остается здесь. Вас-то в юрисдикции больше не будет. Двое самых необычных в мире, и разовых, деловых партнеров почти синхронно покачались с пяток на носки, сверля друг друга взглядами. Было очевидно, что исполнять сказанного судье не хочется. Также было очевидно, что слова Ржевского разбудили какие-то струны среди половины присутствующих в зале. Многие люди встали со своих мест, напряженно ловили каждый звук и только и ждали, чтобы прокурорские либо охранка сделали хотя бы один жест, неважно, какой. Те в свою очередь замерли и тоже не двигались, ожидая в таком же точно напряжении, чем закончится диалог обладателя мантии и свидетеля защиты. По сложившейся практике единый реестр судебных решений не подлежал редакции. Существуя на особом мага-сервере, он мог только принимать записи, но ни одну из них нельзя было удалить. Никогда, никому, ни при каких условиях. Хорошо, сдался Веретенников. Но поясните, зачем? Прецедент, судебный прецедент. Основатель династии завещал юстиции не склонять головы ни перед кем, хоть даже и перед царем. Суд империи должен остаться тем местом, в котором атлет уравнен с инвалидом, богач, с бедняком, царь, со своими подданными. Ржевский говорил, в принципе, затертые банальности. Эти декларации были известны каждому школьнику империи, поскольку выдержки из ее основного закона действительно учили на память в младших классах во всех школах страны. Однако при упоминании своей давно прописанной и забытой роли судья Веретенников неожиданно посерьезнел, приосанился, расправил плечи и исполнился непонятной внутренней гордостью, что ли, неизвестной силой. Самая странная вербовка за всю историю ниндзюцу, совсем в другом месте Арисанакасаны, подключенная к этому же каналу, задумчиво кивнула своему отражению в зеркале. Затем она отсалютовала чашкой с чаем и решительно вылила ее содержимое себе в рот. Веретенников вернулся к рабочему столу, активировал артефакты на виду у всего зала, задвигал пальцами по мага-интерфейсу, набирая документ. Вот, сопровождаемый взглядом Ржевского, он зарегистрировал судебное решение в едином реестре. Отметка об этом появилась автоматически в артефактах многих, имевших нужные магоподключения, у сотрудников юстиции, у чиновников третьего отделения, в том числе, присутствующих тут, у изначальных соты. «Благодарю вас, ваша честь!» Ржевский без малейшего намека на иронию дважды поклонился глубоким самурайским церемониальным поклоном. «Я горжусь тем, что знаком с вами лично!» Веретенников, не прощаясь, подхватил рассортированное по мешочкам золото. На мгновение заглянув в свою комнату, он забрал и большой кошель, затем в сопровождении секретаря, не мешкая, шагнул в портал. Овал тут же исчез за их спинами. «Спасибо, ваша честь!» Ржевский еще раз абсолютно серьезно поклонился в пустоту. «Лично мои потомки будут знать ваше имя и будут искренне вам благодарны, ибо есть за что. Из многочисленных десятков свидетелей почему-то не нашлось ни одного человека, который пожелал бы что-то добавить, пошутить либо прокомментировать. И снова эту тишину можно нарезать ножом», — подумала в другом месте Арисанакасаны. По общему снаримацу шлюзу она видела, как удивленно переглянулись кузины последней. А почему никто ничего не сказал? Простых людей давно отучили лезть в дела власть придержащих, пожала плечами Далия Альфутаим. Прокурорские и охранка не выдержали бы боя с приставами. В суде блокируются все боевые артефакты, кроме судейских. Во всяком случае, на порядок снижается их производительность, погружаясь в свои мысли, заметила Мадина Наджиб. А сами эти исполнители почему судью не остановили, как там их, приставы, местное законодательство, вздохнула Шунаримацу. Они испокон подчиняются только судье. Гарантия независимости его решений, типа, декларативная и церемониальная якобы охрана любых судейских вердиктов, но, видимо, конкретно со своими у Веретенникова особые отношения, и Дмитрий об этом знал, потому и использовал системно все раздельные ресурсы, собирая из кусочков мозаику ситуаций. «Судейских магов нельзя судить», — Наджит пояснила короче. «По крайней мере, за любые их действия, связанные с исполнением прямых обязанностей в зале заседаний, а судья из залива 100% с ними поделится, попой чувствую. И они это знают, неписанные корпоративные правила. Пардон, что мало, завтра, точнее, уже сегодня надеюсь сделать больше». Глава 5. Интерлюдия. Один из залов столичной резиденции Воронцовых. Какая наглость, а ведь дебил дебилом на вид. Глава одной из ветвей большой фамилии недоуменно оттопырил нижнюю губу и озадаченно покачал головой. Представляемая им часть семьи занималась крупным производством, торговлей и тем, что лежало на стыке. Не скажи, граф по имени Сергей, руководивший подразделением в крайне неафишируемой организации государя, был занят тем, что сейчас транслировал родственникам картинку из зала суда. Благодаря служебному положению он одним из первых получил уведомление о необходимости явки царя в суд прямо сейчас, для дачи показаний, от безвестного маргинала плюс, а вот тут был подвох, с прямым распоряжением весьма неоднозначного судьи. Прецедент, будь он неладен, он все правильно делает, по крайней мере, тонко рассчитал, продолжил представитель спецслужб, делая над собой усилие, чтобы оставаться спокойным. Арестовать его однозначно прав ни у кого нет, изначальной соты. Все равно что дипломатический иммунитет, что по основателю династии кнулось на том свете. Конкретно в данном случае, все равно что дипломатический иммунитет, уточнил граф. А если не арестовывать, с намеком пошевелил бровями представитель торговой ветви. А как тогда, взорвался чиновник. Боевые маги вон, и у него есть. Пары рядом стоят и знаешь сколько они уже наших людей накрошили бога ради, хоть ты этой ошибки не делай. Какой, не надо в них, как Ржевский, прежде всего тёлок красивых видеть. Ха, а кого тогда? Грузный, объемный, тяжелый и высокий торговец-производитель мазнул сальным взглядом по двум очень похожим женщинам на изображении, транслирующимся из суда. Кого тогда в них видеть девицы хоть куда, признал он нехотя, украдкой сглатывая слюну и двигая кадыком. И что они в этом маргинале нашли? Посетовал он с досадой в сторону. Это княгиня империи, боевые маги, точнее, магессы, очень высокого ранга, со своей вотчиной и такими гражданскими правами, что тебе лично даже не снились, Сергей Воронцов перевел дух. Правда, их права по большей части у себя дома, в соте находятся, не в столице, но тем не менее. Ага, вижу я их права, захохотал торговец, едва из кутузки вышли. Граф поморщился и вздохнул еще раз. Родственник, такой грамотный в своих делах, в политических вопросах откровенно плавал, и перемены глобального расклада, происходившие вот прямо на глазах, банально не осознавал. Ладно, всегда можно попробовать донести суть языком собеседника. У Ржевского может быть поддержка в зале, терпеливо зашел на второй круг представитель спецслужбы. Это если не считать того, что он и на юридической ниве весьма изящно прокрутился. Зал, в свою очередь, лишь социальный срез всего общества. Ой, еще мы этот скот простонародный в раскладах не учитывали. Страшнее кошки зверя нет, да, силой сейчас действовать нельзя. Граф твердо покачал головой. Посмотри, народ только что не звенит. Поднеси спичку, полыхнет. Конкретно в данном случае сомнуты прокурорских и охранку, даром что среди тех маги. Плюс неизвестно какие стрелялки у Белобрысова с собой. Этажи Шереметьевых в небоскребе были мало не в ноль убраны. Зачем такая огласка на ровном месте? Стрельба в суде, отродясь, страна подобного не видела. Лучше и не начинать, особенно если царь замешан. Тут замять поскорее, а не шум до небес подымать. Погоди, в смысле, этажи в Шереметьевых? Что там? Убиты почти все, причем из огнестрельного оружия. Наши, внедренные в полицию, до сих пор на месте происшествия работают. Такие картинки шлют, закачаешься. Как так в столице, почему этого недоноска не арестовать, тогда плевать на иммунитеты? Как он вообще туда попал, если это он? Было заметно, что по родственнику заметно ударило известие. Фактически, отсутствие гарантий безопасности даже на изрядной высоте от земли, казалось бы, в неприступном месте. Сергей Воронцов вздохнул. Потом пересилил себя и все же попытался остаться конструктивным. А вот так, если с технической точки зрения, то у Шереметьевых стекла на этажах разбиты, будто кто-то снаружи вошел. Арестовывать Ржевского, повторяю, и незаконно, и ни за что, доказательств нет. Уже молчу, что грубой силой по беспределу мы и в соте не справились, добавил граф в сторону. Хотя всем понятно, что это именно он их прополол, скрипучим голосом констатировал один из воронцовых стариков. Его почерк, если огнестрелом работали. Кроме ржевских такую прорву людей никто перестрелять не способен за короткое время, еще и в ограниченном пространстве. Дед немного помолчал. Энда уж оперилась фамилия в лице наследника, нечего сказать, нам на голову. Но на 50-м этаже, торговец ухватился за последние слова графа. Разбитое окно и по лестницам либо в лифтах на полтинник внутри здания никто не поднимался, он имел в виду злополучный высокий этаж. То-то и оно. Загадки, загадки. А знаешь, что еще интересно? Не тяни. Шереметьевы пока ничего не объявляли громко. Перевариваются, как мы у себя, на междусобойчике. Даже полицию привлекли негласно, исключительно криминалистов ради. Я не понял. Это же ты у нас сыскарь. Поясни, очень хотят события восстановить, а своих специалистов по профилю нет. Полиция дала артефакторов и криминалистов типа как в частном порядке, в помощь родовой гвардии безопасности, без обязательной фиксации обстоятельств собственноручно. Ух ты, торговец тоже умел мыслить быстро, по крайней мере там, где ориентировался. Получается, нокдаун, говоря спортивным языком простонародного бокса, если Шереметьевы втихаря ведут следствие и ничего не объявляют, значит, на прямой и быстрый ответ у них сил нет, или духу, именно. Несмотря на то, что через соседние с ними этажи слухи уже поползли, соседям рты не заткнешь. Теперь с этим отморозком связываться никому не охота, Сергей Воронцов кивнул на фигуру Ржевского. Судя по новейшим слухам, которые до меня через негласный аппарат доходят, ненавистный блондин тем временем на мага видео проводил продажного судью в портал, огляделся по сторонам и без затей отправился в судейское кресло, закинув ногу на ногу и оба копыта на стол судьи. Наглец пояснил в зал, ни к кому не обращаясь: судейским решением его августейшество вызван сюда, подождем, пожалуй, портал у царя есть, ввиду остроты ситуации должен не затянуть с прибытием. Скотина, выплюнул второй старик Воронцов, с ненавистью глядя на полупрозрачную фигуру потомка гусара, отображавшуюся служебным амулетом графа. Дамы, вы позволите, я продолжу курить? Пока время есть, маргинал шутовский поклонился в зал из положения сидя и вновь задымил толстой сигарой. А то его величество ща-щас как явится, потом не передохнешь. И мне его по традиции в положении сидя встречать надлежит. Жаль, шляпы нет. Ржевский поискал глазами вокруг себя из судейского кресла, да так в нем и остался. Зал по-прежнему безмолвствовал, включая государевых людей. Может, это японцы постарались у Шереметьевых, раз была резня, как ты говоришь, задумался грузный промышленник. Этот же, кивок в сторону мага видео, с ними вовсю спутался. Может, это не его возможности были на 50-м этаже? Он повторно вцепился в соблазнительную мысль и теперь старательно ее разрабатывал. Шереметьевы все же техновышку Митсубиси на земле на Римацу в дребезги разнесли. Могли азиаты отомстить? Может, и японцы. Только в данном случае оно без разницы. Клан на Римацу у Ржевских с руки ест. Холодно пожал плечами граф. И что с того? Методически военщина с японских островов, вышедшая в нашей столице на тропу тайной войны, от родовой гвардии Ржевских ничем не отличается, с нашей точки зрения, разрезом глаз только если, ибо биться будут до конца, интересы их с Ржевскими полностью совпадают, поскольку тот им такой земли куш отвалил, я же рассказывал, Эмдуш, получается, Димка и союзниками оброс серьезными, да, хоть иностранцами, но вместо родовой гвардии ему сейчас есть кого в бой пустить, и умирать они за него будут со всем самурайским старанием, да, нам бы такие люди тоже не помешали, нехотя пробормотал Сергей. Если японцы по первому слову творят все, что блондин прикажет, то по факту это уже гвардия Ржевских. В какие бы формы узкоглазые не рядились и каким языком ура в его славу бы не кричали. Ладно, пошел я. Представитель государевой спецслужбы решительно встал из-за стола. «Куда?» – устало поинтересовался старик. Вместо ответа граф подвесил в воздухе личное распоряжение одного из первых лиц государства. Оно, хотя и было неформальным по форме, однако пришло только что по вполне официальному каналу. «Сережа, я знаю, что ты с наследниками давно связан. Моя личная просьба. Можешь смотаться в этот суд и от августейшего имени проконтактировать с Ржевским. Дескать, уведомление царь получил, ловко ты прокрутился». прохвост. Но пока со мной разговаривай, ты и моложе прочих, и знаком с ним лично. Сделаешь, что ему сказать, знаешь, это я не раз говорил, и ты от меня слышал. Разумеется, подобные вопросы с такого уровня множества вариантов ответа не предполагали. Все присутствующие Воронцовы переглянулись, кто встревоженно, кто недоуменно. Ух ты, батюшка наш до маргинала снизойти не планирует, задумался руководитель промышленного крыла, или испужался чего? Да ну, не может быть, маргинал сейчас собственными руками рушит устоявшуюся систему отношений, хмуро отозвался один из стариков. Только вам, молодым, этого не понять. Батюшка царь лихорадочно ищет, чем ответить. Идти на поводу и бежать по первому слову, даже в суд, ну такое. А Серега по молодости не переломится, и должность позволяет, человек надежный. А если повезет, то может и разрулить ситуацию как-нибудь. Да нет в этом положении хороших решений, с досадой заметил граф, открывая служебный портал прямо от стола и направляясь к нему. Ни у царя, ни у меня по его поручению, что не явиться по судейскому решению, клин, что явиться, такой же точно клин. По крайней мере, пока там Ржевский на трибуне восседает да свою вонючую сигару курит. А ведь пращур их рода в шахматы играть любил. Неожиданно обрадовался каким-то воспоминанием один из дедов. Цугцванг позиция называется. Любой ход ведет к проигрышу. Надо, чтобы кто-то за тебя ходил, пояснил прочим престарелый патриарх рода, еще сохранивший живость ума. В следующую секунду высокопоставленный представитель спецслужбы грязно выругался, зло посмотрел на родственника и исчез за непрозрачной пеленой магического перехода. А еще Ржевский о воссоздании первой кавалерийской объявил, никому не обращаясь, продолжил все тот же член фамилии. «Ой, нашли чем пугать», — хохотнул промышленник. «Вот уж где точно не страшно, кавалерия, ага-га-га-га, дурак ты», — беззлобно отозвался дед. «От кавалерии там только знамя будет, под которое, к слову, изрядное количество людей прийти может. Ржевского первого, который три звезды на эполете носил, в простом народе до сих пор чуть не на уровне божества почитают». Он отхлебнул остывшего чаю. «Далеки вы от народа стали, вот и не знаете. Иногда даже досадно становится, что мы с ними по разные стороны оказались. Простолюдинов один маг сотнями испепелять может. Ладно, может и не сотнями, но десятками точно. А первый Ржевский тех магов десятками с запредельных дистанций как орехи щелкал. Несколько сотен шагов до цели, однако не мазал практически. Выстрел, труп, огнестрел с тех пор, поди, хуже не стал». Старик покосился на застывшую над столом картинку, перехваченную и зафиксированную амулетом торговца после ухода Сергея. Хотя Дмитрий Иванович-младший вон, до сих пор со старым карабином бегает. С другой стороны, а если его потешное войско где-то новых стволов закупит, деньги у маргинала, как оказалось, есть. Тогда вешайся, со вздохом согласился второй патриарх. Из портала буквально через тройку минут прибывает граф Серега Воронцов. Я, конечно, самого царя и не ждал так скоро, но происходящее показывает. Монарх, либо кто там от его имени заруливает. А чё, тоже вариант, держит руку на пульсе в режиме реального времени. Ржевский, я здесь по высочайшему повелению. Старый знакомый ищет взглядом по сторонам, не находит ничего лучшего, чем стул секретаря суда, на него и усаживается. Тишина стоит такая, что даже муху на другом конце зала слышно. Кстати, готов спорить, этот разговор сейчас и пишется, и транслируется кучей амулетов в самые разные стороны. Воронцов, киваю со своего места, изображая ответное приветствие. Ты меня простишь, если я скажу, что жениться по доверенности – не вариант. Задние ряды зрителей выдают короткий смешок. Даже наше либеральное законодательство, продолжаю, требует личного присутствия. Иначе о легитимности процедуры речь не идет. Ты это к чему? Серега недовольно оглядывается назад, но сделать ничего не может. Да, слышат многие, но и из зала их удалить, надобно этих приставов заменить на других. А для такого около суток одни документы оформлять да через судейскую коллегию проводить, да здравствует местная бюрократия. Я специально эти подробности скрупулезно выяснял. Я это к тому, поясняю, что судьей показания совсем другого человека затребованы, не твои. Извини, но твой приход по этому августейшему поручению, та же нитьба по доверенности есть, нелегитимная имитация, которой только подтереться, припечатываю. Чего ты хочешь? Из-под лобья смотрит граф. Решил наплевать на зрителей, понятно. К сожалению, ничего такого, что решается на твоем уровне. Вздыхаю. хотел, если бы монарх человеком оказался, полюбовно обсудить дочь его, раз, это она приказ о применении оружия массового поражения при мне отдала, не забывайся, на рефлексе напрягается собеседник, иди, хорошо, Воронцов чуть сдает назад, какие есть тому свидетельства, свидетелей изрядно, даже монархи кое-каких уважаемых государств своими глазами видели, какое-то время меряемся взглядами, не граждане наши и не подданные, качает головой Серега, лихорадочно просчитывая сразу несколько линий. В суде их свидетельства в адрес августейшей фамилии недействительны. Шунари Мацу, изначальная соты, то же самое, она подданная Микадо. Наша доброта, позволившая ей владеть собственностью на нашей территории, не дает ей всего перечня прав гражданина империи. Слово Ржевского, спокойно пожимаю плечами. Этот аргумент берег для другого случая, не для беседы с человеком уровня Воронцова, но больно уж люди из зала внимают, я отсюда чую, в этом месте собеседник подвисает, по всей видимости, он сейчас общается с кем-то по бесшумке, потому что через четверть минуты выдает, твое слово, конечно, занятный прецедент, но, твой патрон в должности царя периодически обманывал, и этот, и другие, 100 лет назад, история все помнит, а мы, не договариваю, я поэтому в суде и хотел пообщаться, чтобы независимая третья сторона рассудила. Даже если ты и прав, граф тщательно подбирает слова, это всегда делалось исключительно ради высших интересов. Ты не хочешь перенести беседу куда-нибудь в другое место? Серега не выдерживает покерфейса и снова нервно косится за спину. Не хочу, у меня от народа секретов нет. Ты сейчас уполномочен говорить от имени царя? Тут Воронцов ну очень долго молчит, затем коротко качает головой слева направо и нехотя изрекает. Тебе мало твоих проблем? Ну вот какого черта ты все время на красный свет лезешь? Не играй словами и не подменяй понятия. Суммируем. Принцесса Юлия на моих глазах распорядилась применить омп. Загибаю первый палец. Я с ее отцом хотел полюбовно вопрос в суде обсудить, но вместо него тебя прислали. Ты немного ли на себя берешь? Обычно ржевские с террористами переговоров не ведут. Продолжаю спокойно, но даже приговоренному к смертной казни дают последнее слово. В данном случае я хотел отца этой блуди послушать, вдруг не в себе она. Магический конклав, загибаю второй палец. Что за организация? Судя по случившемуся, над ней давно пора общественный контроль ставить. Тоже есть о чем поговорить. Юлька команду отдала, конклав исполнил. Уймись, Серега гневно смотрит на меня. Третий пункт, твоя должность. Сам напросился. Внутренняя разведка. Слушай, а что у нас за страна такая, что против собственного народа разведку вести надо? Очень качественно изображаю удивление. Когда я делаю такое лицо, собеседников обычно только что не подбрасывает. Аплодисменты и смех с задних рядов указывают, что линию веду точно. Четвертое, еще один палец. Незаконный эдикт твоего босса, который я лично отменил. Оружие. На лбу графа появляется глубокая вертикальная борозда. Угу. Владение оружием, защита своей жизни и свободы, святое право каждого свободного человека, нет его лишь у рабов. Опять выдерживаю паузу, она очень хорошо ложится на звенящую тишину в зале. Представляю, какие тарарамы творятся сейчас на других концах каналов связи, которые по амулетам следят за происходящим тут. Ну а чё, резонанс штука такая, если само явление с точки зрения науки знаешь, то и в другой сфере им тоже воспользуешься успешно. Я физику знаю хорошо. Мерде, бросает Воронцов, меняя язык. Дальше говорит исключительно на нем. А, понял. Точнее, из памяти предшественника прогрузилось. Большинство простого народу эту речь не понимает, в отличие от аристократов. Дима Ржевский, кстати, тоже не сильно в предмете преуспел, хотя по происхождению и должен был бы. Быстро Серега сориентировался, специально говорит по-французски, типа фильтр включил, и общаемся дальше, с одной стороны, и поймет только высшие сословия, с которыми из дворца всегда удобнее договориться, это уже с другой стороны. От открытой решетки для заключенных слышится сдвоенный топот каблуков, не иначе, кузины Барсуковы спешат мне на помощь, они-то не в курсе, что лично у меня лингвистических проблем нет, хм, а приятно, особенно когда они с двух сторон вот так ручки на плечи мне кладут, главное сейчас, радоваться про себя, без идиотских улыбок во все 32, Ариса накасаны, клан накасаны, выпускница малоизвестного и очень специфического учебного заведения в Киото. Сигнал передан через мост амулета Наримацу. Исключительно из профессиональной привычки она сейчас наблюдала за обоими помещениями, и за залом суда, и за местом, где находилась Шу. К сожалению, французского Накасаны не знала, как и Наджиб, и Альфутаим, и трое сестер Наримацу. Его знали барсуковы, но те находились рядом с Ржевским. «Ты очень пожалеешь, если сейчас же не отступишься». К великой удаче, Светлана Левашова являлась местной дворянкой графа Воронцова, как и эту речь, понимала отлично. Вон, даже переводила, старательно повышая громкость, чтобы было слышно и сюда. А что Дима ему отвечает? Нетерпеливая принцесса даже подергала молодую княгиню за руку. Он какую-то поговорку сказал, Левашова задумалась. «Я по отдельности слова понимаю, а в сумме по нолям». «По отдельности слова какие?» «Несправедливость всегда будет нервно оглядываться, пока на белом свете есть Гасконь. Не мной сказано, но соблюдать буду». «Что это значит?» Альфутаим переглянулась со своей менталисткой. Та лишь руками развела. «Ну, гасконцы, это почти испанцы», принялась рассуждать субтильная переводчица. «Сама Гасконь, дальний юг, конец той страны, дальше горы. А испанцы что за народ?» Предсказуемо заинтересовалась Наримацу-младшая. Вспыльчивые, нищие, с завышенной самооценкой по причине хронической бедности всего региона в течение столетий. Оттого болезненно чувствительные ко всему, что могут счесть несправедливостью. Гасконцы что, такие же, даже больше. У испанцев вся страна плюс-минус ровная экономически, а у гасконцев есть богатые провинции-соотечественники, которые, кхм, считают их болтунами, хвостунами и драчунами. Понятно, Шу флегматично кивнула. Когда в кармане ни копейки, свою состоятельность приходится доказывать по другим поводам. Как самураи времен закона о пробе меча. Считается, что гасконцы очень остро реагируют на все неправильное, особенно в свой адрес, быстро продолжила Левашова. За мордобоем, выстрелом или дуэлью на клинках дело не станет 100 раз из 100, если с чем-то не согласны. Кстати, Дима по-французски почему-то именно с гасконским акцентом говорит, и на их диалекте. Смотрится весьма органично, озадаченно завершила она, хотя языка настолько хорошо вроде никогда не знал. По крайней мере, не демонстрировал и старательно скрывал. Ариса застыла с чашкой над столом, озадачившись собственным предыдущим наблюдением. А теперь, на том конце канала синхронно напряглась и менталистка. А теперь прямо как настоящий выглядит, удивилась Светлана. Если б не цвет глаз и волос, даже интересно, когда он так во французском подтянулся. Накасаны давно поняла, да, Ржевский образован на зависть, в очень специфических плоскостях, в весьма странном наборе и сочетании предметов, но его глубоким теоретическим знанием, и офигеть какой уникальной тактикой специальной и практической подготовки, позавидовали бы даже преподаватели того заведения, где японка училась, может быть, не все, но многие. В прошлый раз она дважды обратила внимание, Дмитрий парадоксальным образом говорит на любых языках баб, которых он хочет, или планирует, трахнуть. Причем на специфических диалектах, окинавский, магрибский, шенсийский. Это было занятно и загадочно одновременно, но в то же время где-то объяснимо. Японка еще планировала задать ему прямой вопрос на досуге. Сейчас же Ржевский заговорил на одном языке с Воронцовым. Что бы это значило? Тем более, напарник по миссии, в ориентации однозначно гетера, ярый приверженец женщин и только женщин, где-то до воинственности. Вон, весьма красноречиво шарахался даже от где-то андрогинной Левашовой, хотя та весьма привлекательная тёлка, со всех сторон, на своеобразный вкус, но тем не менее, Ариса еще отметила, в Японии Светлана Левашова вполне могла б стать секс-бомбой в определенного рода заведениях. В тех из них, где пожившие мужики предпочитают тип лоли, а не фигуристых и буферастых самок, окружавших Ржевского, теперь уже в роли жен. Воронцов сейчас подмывал такую хорошую теорию, в следующее мгновение Ариса решительным образом выбросила гадость из головы, не стала ее додумывать и твердо остановилась на том, что причиной странного лингвистического кругозора партнера по миссии является исключительно уникальный субъективный багаж, а не женщины, которых Ржевский хочет это самое. Хотя признавать собственный промах в анализе было досадно. Надо его спросить про языки. Вот прямо сразу, как из суда выберется. Японка повернулась к зеркалу. Повинуясь порыву, она спустила до пупа топ и половину минуты задумчиво смотрела на собственные молочные железы в отражении, лихорадочно прокручивая версию с разных сторон. Для очистки совести, напоследок. Глава 6. «Дима, а когда это ты так французский выучил?» Наталья и Виктория сжимают мои плечи пальцами, каждая со своей стороны, демаскируя меня своими лингвистическими замечаниями так, что дальше некуда. Впрочем, правда никому в голову по-любому не взбредет, а для менталистов я не прозрачен. Черт, чтобы им такое ответить искрометное. Как назло, ничего подходящего в голову не приходит. Предшественник в языках был не силен, даже во французском, впрочем, как и во всем прочем. Ха, каламбур, ты ж на зимнем балу у нас два слова связать не мог, удивляется рыжая. Точнее сказать, только два слова и мог связать, хихикает блондинка. Но я эти слова сейчас воспроизводить вслух не буду. Выучил, честно хлопаю глазами. Ну а что, где неправда? Бонжур, граф. Какими судьбами на наш сабантуй, что вы здесь потеряли? Магессы на первый взгляд добродушно улыбаются Воронцову. Но я-то знаю, с такими точно ласковыми лицами они в свое время меня бить принялись, кулаками, не выбирая точек приложения ударов. Получилось достаточно досадно и почти больно. Мы с Ржевским разговариваем, неохотно морщится в адрес княгинь чин такой необычной разведки, потому что внутренний. Вы бы не могли дать нам поговорить? На... Наталья спокойно и непринужденно упирает кукиш в нос переговорщика той стороны. Сказать ей, что ли, как бы это все снаружи не смотрелось, но данный разговор, самые что ни на есть переговоры противоборствующих сторон под белым флагом, это если по содержанию, а форма таких мероприятий может разной быть, на нее порой вообще внимания обращать не стоит. С другой стороны, противная сторона меня всерьез еще не воспринимает, если Серегу вместо принимающих решений прислать решила. На, присоединяюсь к формулировке. Второй кукиш в исполнении Виктории занимает место рядом со своим собратом от ее кузины. Воронцов пытается корчить хорошую мину при плохой игре. Ух ты, а мне неожиданно становится приятно. Прости, господи. Я думал, это только в мой адрес у них регулярно вылетает данная обесценивающая и до нельзя обидная комбинация. Из трех пальцев. А оказывается... Нет, оказывается, это их стандартный прием в полемике, видимо, с целью занятия верхнего положения в иерархии беседы. Дамы, что вы себе позволяете? Брови графа ползут на лоб. Закройся, Мурло, с равнодушным видом предлагает рыжая. Давно ялом об стол не стучали, затем уточняет. Твоим, так сейчас напомню, как оно выглядит. За этим дело не станет, я буду участвовать. Нехорошо прищуривается блондинка. Воронцов, личинка глиста, ты что, думаешь, мы не понимаем, что за решетка исключительно благодаря тебе и твоим коллегам чуть не оказались? Двойное беззаконие, если что, вот не надо инсинуаций. Это исключительно третьего отделения прерогатива. Граф задумчиво тычет большим пальцем за спину в сторону зала. Моя служба к прямому уголовному преследованию, никаким местом. Нас теоретически в природе нет, чтобы уголовные дела возбуждать. Не пи, отмахивается Вика. У тебя, точнее, у твоей конторы над охранкой приоритет четко прописан. Вы, мозг, они, руки и ноги. Дамы, оставьте нас наедине. Воронцов обуздывает мимику и становится похожим на решительного школьника, проглотившего зачем-то метровую палку. Если к закону апеллировать, то мы, объекты происходящего уголовного процесса. Наталья ведет рукой вокруг себя, и я нахожусь на собственном судебном заседании. Граф, вы явно хлебалом в стол нарываетесь. Прям задачу себе поставили, как я погляжу. Одновременно с этими словами рыжая обходит меня по дуге и садится на мое левое колено. Попой, вау. Хорошо-то как, скрестить пальцы, чтобы в имеющем место позитиве ничего в худшую сторону ненароком не исправить, а то у меня порой случается. С целью зафиксировать одухотворенность происходящего, жизнерадостно бросаю ладонь на талию Магессы. Через мгновение я начну перемещать эту руку вниз, но стоит постараться провернуть номер незаметно. Начать, так сказать, с нейтральных точек. Не сразу за жопу хватать, как говорит Мадина. Ухаживание, символические игры, все такое. Я хорошо помню ее уроки, выводы тоже стараюсь делать правильные. Черт, на каком бы языке сейчас сказать, что папа Огневички не только красивая, а и упругая. Также приятная на ощупь, имеет совершенную геометрию и вообще в душе отзывается одними восклицательными знаками, в хорошем смысле этого слова. По-русски или по-французски, если заговорить, поймет Воронцов. А мне этого почему-то не хочется. На всех других языках не поймет уже Наталья. Видимо, испытываемый позитив слегка ослабляет мой внутренний контроль, потому что все это я произношу вслух, последовательно, по-французски и по-русски. Неловко получается, хотя с задних скамеек зала заседаний раздаются энергичные аплодисменты и поощряющие возгласы типа «Ржевский, ну ты зверь, давай, напомни здесь свою фамилию, а то позабыли, гады». Где-то даже обидно, вздыхает Виктория, обходя меня с другой стороны и усаживаясь на мою правую ногу. «Представь, Дмитрий, я уже переживаю, когда ты пятерней к чужой жопе тянешься, на людях, настолько, что свою подставляю добровольно. Ты на нас плохо влияешь», заключает она, чуть ерзая по моему бедру, чтобы устроиться поудобнее. «Излишне комментировать, где тотчас после твоих слов оказалась вторая рука Ржевского», хохочет рыжая. «Понятное дело, на попе блондинки, я даже плечами пожимаю. Черт», и эту фразу от избытка положительных эмоций выдаю вслух. Под повторный взрыв аплодисментов с галерки и под хихиканье фигуристых княгинь, оккупировавших мои ноги в качестве сидений. «Сережа, тут такое дело». А вот серьезное лицо Натальи не вяжется с ее игривым пощипыванием моего плеча. «Эх, хорошо-то как, на сей раз радуюсь молча и про себя, вслух ничего не объявляю. Если подумать, сижу на трибуне в удобном кресле, центр внимания. Народ мне рад, вон, хлопают и хлопают. Переговорщика противная сторона прислала. Получается, позиции их тесню, и две красавицы на так, кажется, предсказуемый и обусловленный физиологией ход мыслей пора притормаживать. Это не огурец, шепчу смущенно по очереди каждой девице, поскольку те кое-что почувствовали и синхронно полезли руками туда, куда не важно. И это, вы бы руки на стол положили, а то у меня сейчас настрой с переговорного сместится совсем в другую сторону. Ой, уже сместился. Констатирую, с досадой оглядываясь по сторонам, надо срочно корректирующие поправки вносить, сейчас прямо и займемся. Уважаемые сограждане, повышаю голос в сторону зала, нам троим, как сторонам процесса, надо срочно удалиться на 5 минут в судейскую комнату для группового совещания. Пожалуйста, не расходитесь, мы быстро, бац, и готово. Барсуковы принимаются заливисто хохотать и хлопать друг друга и меня по плечам. Кому что, а лысенькому расческа. Дима, ты неисправим. Звезды не меняют своих орбит. Соглашаюсь, скромно потупившись. Давайте, бегом неситесь в судейскую комнату. Там упор в стену руками принять. Дело есть, я следом за вами. Придумать бы еще, чем перед своих штанов прикрыть, пока до дверей комнаты Веретенникова шагать на виду у всего зала буду. Больно чувства вперед выдаются. Последние 3 предложения дамам я практически прошептал, стараясь, чтобы никто лишнее не слышал. Однако Воронцов, падла, сидит рядом, потому от него утаить сокровенного не удается. Его глаза открываются на ширину кофейных блюдец, а брови ползут еще дальше, с лба на затылок. «Ржевский, ты в своем уме? Ой, иди нахер», отмахиваюсь грубо, ибо уже не до политесов. Организм кое-чего вот прям весьма настойчиво требует. «Если ты сам бесчувственный и черствый сухарь, а также неромантичная сволочь и постарел настолько, что уже духовные порывы тебя не касаются, то молчи себе в тряпочку и не гавкай, мудила, а то мордой в стол тебя не девицы, а я оформлю, травмой можешь не отделаться». Чего-то подумалось, если из его подачи такой произвол творится, возможно, и не надо в нем ничего личного видеть, и жалеть тоже не следует, если они все скопом молодых и классных девчонок беззаконно под суд отдать готовы. Схема простая, но в голове почему-то сложилась только сейчас, когда органы власти в практику возводят беззаконие, восстающие против оного отдельные граждане логично подвергаются еще более жесткому беззаконию, типа как этот суд. Знак прочим, дескать, не вмешивайтесь, как княгини Барсуковы, в происходящее, а не то костей не соберете. Хоть даже вы 1000 раз и правы, но власть над законом и справедливостью в приоритете. «Дима, за тобой сейчас вся страна наблюдает», оглушительным шепотом выдавливает из себя Наталья, сотрясаясь от позывов смеха. «Да, звук в зале слышен фрагментами, но по артикуляции и по твоим красноречивым жестам все более чем прозрачно. Ты мой зад уже до миллиметра исследовал, давай на нем и остановимся, не нужно руку туда запускать, куда сейчас я и так, в принципе, не против. Да и пофиг на зрителей». Философски пожимаю плечами. Реализация чувственного компонента – святое дело. Моя фамилия никогда ни от кого не скрывала, В чем смысл жизни? Где дисгармония в моих действиях? Знаешь, мне стало интересно, маскируя улыбку до ушей неестественным кашлем, прикрытым ладонью, со второй моей ноги отзывается Виктория. Ты всегда будешь таким, КХМ, гормонально активным, как сейчас, или это у тебя временное? Да, и в старости на твою известного плана активность мы рассчитывать не сможем, потому что твой, ты понял, в молодости сотрется и ни на что в зрелости способен не будет, подхватывает ее кузина. Ну, дед Трофим вон, молодой 20-летней жене в 70 с лишним изменил. В виду пугающей перспективы анализировать начинаю на автомате. 6 раз в течение дня, уточняю под неожиданный взрыв веселья в зале. Потому что на второй день его за это пинком под жопу с территории вышибли. Не понял, это я что, непроизвольно громкостью увеличил? Ай, ладно, сгорел сарай, гори и домик. Так бы, может быть, он и на следующий день не остановился бы, и через день. Продолжаю, и по-прежнему, так сказать, показывал бы нам, молодым, пример, как владеть организмом в преклонном возрасте ко всеобщей радости. Ахахахаха, особенно к Настькиной радости, вполголоса замечает рыжая. Угу, ха-ха-ха, она точно обрадовалась, саркастически фыркает блондинка, до самого счастья. Но в целом, с вашей кобелиной точки зрения, если мне тебе, Дим, и возразить нечего. Продолжай, что хотел досказать. С разными женщинами, я и продолжаю, уже не особенно заботясь о количестве слышащих. Так что, отвечая на твой вопрос, если верить в наследственность, ахахахаха, ха-ха-ха-ха-ха, мне не дают договорить, поскольку перекрывают громкостью. Блондинка и рыжая, судя по их физиономиям, уже не просто веселятся, а испытывают прямо-таки каскадное животное счастье, несмотря на весьма своеобразную атмосферу вокруг. Мне приятно, признаюсь им шепотом, потому что граф Серега напротив хлопает глазами с идиотским видом и к вдумчивым переговорам сейчас явно не готов. Самооценка в небеса, две такие девицы на коленях сидят, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Спасибо, что вы есть. Целую дам по очереди, стараясь массажировать их коэффициенты упругости на своих ногах понезаметнее, а лицо Воронцова вытягивается все сильнее. Занудный он тип, что с него взять? Хотя, где-то я его понимаю. Когда личные интимные беседы между влюбленными сердцами происходят при тебе, ты, как тот третий, всегда лишний, точнее, четвертый в данном случае. А встать и уйти графу, не вариант, переговоры еще не окончились. Справедливости ради, Серегу сюда никто и не звал, я речь о царе вел. Пришел непрошенным, не взыщи, был бы монарх, возможно, я бы иначе себя вел. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим, ты куда? Близнец первой заметила, что менталистка куда-то собирается. «Пойду в зал суда схожу», — честно ответила Мадина. «Ржевский вон, как паук из их народной сказки про муху. В смысле, он обеих барсуковых в уголок поволок, точнее, в комнату для совещаний. Мне тоже любопытно. Хочешь на его браслет портал простроить?» Далее в полном соответствии со своим характером вспыхнула интересом. «Выйти в той комнате за его спиной и за задницу ущипнуть я с тобой. Эй, девчонки, кто еще с нами? У нас много работы», деликатно, но решительно отказалась Наримацу от имени всех. Китайская подрядная компания, как и обещала Чонг, комбинировала мага с техно, напрягалась, но совершала невозможное. 1500 квадратных метров в сутки. Уже был залит фундамент нового небоскреба, полностью выведен и подключен к коммуникациям первый этаж, второй, значит третий. «Хочу, чтобы на первом ярусе сегодня наши жилые комнаты были готовы», пояснила японка. «Сейчас Хань все коммуникации подключать закончит, и я мебель завезу. В доме работы вагон, мне не до ваших интересов». Строители не экономили на профильных магах, потому помещения сдавались сразу в чистовой отделке. «Как муравьи», озадаченно кивнула принцесса, переводя взгляд на другое изображение. На нем китайцы буквально порхали в воздухе. Честно говоря, не думала, что это правда. Когда они скорость озвучивали, я решила, рекламный ход. На практике будет иначе. А они, продолжила Аль-Футаим. Чонг, очень хороший менеджер среднего звена, покачала головой Наримацу. Как бы мы друг к другу лично не относились, но свое дело она знает. Ну, здесь же не она лично строит, заметила Далия. Ее дело в том и заключается, чтобы не ошибаться на этапе заключения контракта, твердо ответила азиатка. И она на своем месте, потому что справляется. Китайцы там у себя неплохо в строительстве прокачались, уронила Юки. Я слышала, что они строят со скоростью богостроителя, но не думала, что и у нас будет так быстро. В общем, мы на хозяйстве. Шу обняла за плечи кузин и подвинула их поближе к Левашовой. Имение нужно восстановить в кратчайшие сроки, а в дом, говоря прагматично, заселяться уже можно. Первый этаж сдан. Погнали. Ты же со мной, Наджиб, окончившая к этой секунде формировать портал в нужную точку, не тратя времени на прощание, забросила в магический овал принцессу. На связи. Махнула она рукой остающимся и шагнула следом. А-а, хорошо-то как. Потомок гусара ничуть не смутился появившимися в каморке судьи еще двумя женами, несмотря на крайнюю деликатность момента. У Димули опять токсикоз. Виктория сидела на рабочем столе Веретенникова, теперь уже бывшим, болтала в воздухе ногой и грызла неизвестно где взятое яблоко. «Я уже все». Ржевский очаровательно покраснел и принялся суетливо натягивать штаны. «Добро пожаловать». Неожиданно, вздохнул он в следующую секунду и наивно захлопал глазами под насмешливым взглядом двух южанок. «Расслабься», великодушно махнула рукой Далия, проходя по маленькой комнате вдоль стены и осматриваясь. «Все свои, чужих нет, тебя знаем как облупленного, Вер. Невозможного от тебя никто не ждет», продолжила принцесса. «Любим, какой есть. Кстати, первый этаж уже готов, Шу мебель завозит. Ближайшие дни тут, в столице живем». Разволновался блондин, пытаясь на ощупь разыскать за спиной неизвестно как оказавшуюся там пряжку ремня. Суровцева люди уведомление прислали. Два этажа в тройке уже выкупили. Дела же тут, да я без претензий, удивилась Альфу Таим. Просто сообщила. Думала, ты обрадуешься. Деревянных домов нет, но небоскреб строится быстрее, чем думали. Такими темпами за 10 дней уже какой-то результат будет. Он в застенчивость впал от того, что вы его на горячем застали, пояснила нестеснительная маг огня. Она пошарила глазами по сторонам, собрала в разных концах комнаты туфли на высоком каблуке и принялась расправлять юбку, скатанную на талии в узкий жгут наподобие пояса.